Глава 12. Пора рассказать правду. Ольга. Ольга Алексеевна, еще раз простите. Женщина прикладывает руку к груди, затем ставит на стол две чашки с ароматным чаем. Я с этой работы так замоталась, что совсем уже мозги в кучу. Ой, вздыхая, качает головой и садится за стол. Мне так стыдно, вы даже не представляете. «Все хорошо, не переживайте». Улыбаюсь я, а сама все еще пытаюсь отойти от шока. Буквально 5 минут назад мама Жени Скворцова меня чуть с лестницы не спустила. Женщина приняла меня за подружку сына. До сих пор не могу в это поверить. А сколько всего я выслушала в свой адрес? «Сколько ему и сколько тебе?» — кричала она на всю прихожую. «Да ты же ему в матери годишься!» Женя меня предупредил, что его девушка чуть старше. Но я никак не ожидала, что настолько. Тебе что, взрослые мужики надоели? На подростков перешла? Так и знай, я его к тебе даже близко не подпущу. На пушечный выстрел не подойдешь. Сейчас ты разворачиваешься, выходишь вон из нашей квартиры и исчезаешь из его жизни. Все поняла? Я пришла поговорить о его успеваемости. Ответила я и протянула руку. «Ольга Алексеевна, учитель русского языка и литературы». Женщина округлила глаза до 5-рублевых монет и чуть не осела на пол. «Боже мой!» – протянула, в шоке глядя на меня. «Что же вы сразу не сказали?» «Да, как-то не успела», – усмехнулась я. Без конца извиняясь, она проводила меня на кухню. И рассказала о том, что сегодня Женя собирался познакомить ее со своей подругой. Девушка должна прийти с минуты на минуту, а сам он убежал в магазин за тортом. «Алла Геннадьевна, давайте забудем об этом инциденте и поговорим о предстоящих экзаменах». Я доходчиво объясняю ей, что если Женя продолжит пропускать уроки и консультации, то смело можно забыть о красном аттестате. «Это я виновата», — со вздохом произносит она. Постоянно в разъездах, постоянно занята, а сын предоставлен самому себе. Все запустила с этой работой. Думала, Женька у меня парень умный, справится. А на самом деле вот оно что. Значит, пока я в командировках, он прогуливает школу. Снова вздыхает. Видимо, весь в любви. У него есть все шансы сдать экзамены на отлично. Поэтому прошу вас поговорить с ним. Совсем немного осталось до каникул. Улыбаюсь я. Вот там и нагуляется вдоволь, а сейчас пусть готовится. «Я обязательно все проконтролирую», — обещает женщина. «Возьму отпуск на работе и буду за руку водить его на все консультации. Думаю, это лишнее». Выхожу из-за стола и иду в коридор. «Достаточно будет разговора. Уверена, что он вас услышит. И спасибо за чай». «Понравился?» — широко улыбается женщина. «Я его из Индии привезла. Сегодня утром прилетела», — кивает на чемодан. «Даже вещи еще не успела распаковать. Вы не подумайте», — начинает передо мной оправдываться. «Я не отдыхать ездила, я по работе. Знаете, кто такие тревел-блогеры?» «Да, слышала». «Так вот я одна из них», — смеется женщина. «А еще корреспондент и телеведущая. Работаю 24/7. Если соберетесь отправиться в отпуск, то смело обращайтесь ко мне за советом. Я весь мир объездила и знаю очень много красивых мест. Спасибо, Алла Геннадьевна. Выхожу на площадку. Но сейчас меня беспокоит успеваемость вашего сына. За Жень не переживайте. Обещаю, что он больше не пропустит ни одного урока и ни одной консультации. Очень на это надеюсь. Напоследок улыбаюсь я и иду в магазин. В этой жизни все случайности не случайны. Вот и знакомство с Аллой Геннадьевной тоже произошло не просто так. Но я пока что даже не догадывалась о том, какую роль она сыграет в моей судьбе. Ставлю на кухне пакеты с продуктами, вхожу в комнату дочери и удивленно вскидываю брови. «Уже нагулялась?» «Ага», — откидывая одеяло, кивает она. «Все остались в кафе, а я что-то так спать хочу, решил уйти пораньше». «Вик». Внимательно изучаю ее лицо. «Ты снова плакала?» «Из головы не выходит то, что сделал папа. совсем не до веселья как-то. Подхожу к ней и прижимаю к себе. Солнышко, я понимаю, что тебе сейчас очень трудно. Глажу ее по спине. Завтра отучишься, и мы с тобой уедем на все выходные за город. Я забронировала номер в хорошем отеле на берегу озера. Проведем вместе эти 2 дня, ладно? Заглядываю в ее грустное лицо. Только я, ты, озеро и пение птичек. Нам нужно привести в порядок мысли. И поговорить о твоем рождении. Про себя добавляю я. Решила, что увезу ее на природу, где она сможет расслабиться и забыть обо всем, что случилось. В спокойной обстановке расскажу ей о том, что она не родная нам дочь, и побуду рядом с ней эти 2 дня. Поддержу, утешу. Мы все проговорим, все обсудим. Надеюсь, она поведет себя как взрослая, умная девочка и не станет осуждать за то, что мы с Сережей не сказали об этом раньше. Утро следующего дня. «Вик, ты все собрала? Купальник не забыла?» выкрикиваю из кухни. «В отеле есть теплый бассейн. Думаю, нам захочется искупаться». Дочь выносит в коридор сумку и ставит ее у двери. «Купальник взяла на всякий случай», вяло отвечает она. «Но не уверена, что он мне пригодится». «Так», строго смотрю на нее. «Отбросить плохое настроение». Подхожу к ней и обнимаю. «Солнце, думай о том, что сегодня вечером поедешь на природу и целых 2 дня проведешь на озере. Договорились?» «Угу», вздыхает она. Ее отец вместе с Кирой очень сильно постарались, чтобы довести ее до такого состояния. Сволочи! Провожаю ее в школу, а затем иду в спальню собирать свои вещи. Сегодня у меня нет уроков, так как еду с детьми на конкурс в Дом культуры. Там мы пробудем почти до вечера, поэтому я сразу возьму с собой наши сумки. После конкурса заберу Вику из музыкалки и, не заезжая домой, поедем на природу. Беру звонящий телефон, включаю громкую связь и продолжаю собирать вещи. «Привет, дорогая, как у вас дела? С Викой так и не поговорила?» интересуется тетя. «Сегодня собираюсь это сделать». Глубоко вздыхаю я и рассказываю ей о том, куда вечером повезу дочь. «Правильно, Оль», поддерживает тетя. «Думаю, тебе самой станет легче после того, как ей обо всем расскажешь. И молодец, что решила сделать это в спокойном месте. Побудете вдвоем и все как следует обсудите. Спасибо, что помогла мне принять это решение. Больше тянуть нельзя. Сегодня Вика узнает правду о своем появлении на свет».